И мы это провернули. Ну, как смогли. Для начала я окружила палатку сигнальными заклинаниями, чтобы внезапно не распахнулся полог и к нам не явились проверяющие или же сочувствующие Роину в его тяжелой болезни. Я была готова в любой момент выбраться наружу и дать им бой, уверив, что чужая помощь нам не нужна, и я отлично справляюсь совсем сама. Хотя справлялась, конечно, я так себе. Людская магия эту проклятую болезнь не брала. К этому времени поддерживаемые микстуры прекратили свое действие, а следующую дозу давать Роину было еще слишком рано. Я видела, как на него снова накатил жар. Его знобило, и он то и дело моргал и утирал лоб рукой. «Думаю, мне нужно еще этого лекарства», — наконец сдался Роин. Но Каролина сказала... «Джой, хуже мне уже не будет», — усмехнулся он. «А сейчас мне надо сконцентрироваться». Пришлось выдать ему еще по ложке из всех трех пузырьков, которые принесла целительница, хотя мне было страшно. Да, я боялась, что слишком далеко ушла по дороге плана А и могу не успеть, если придется возвращаться к плану Б. «Все будет хорошо», — уверенно произнес Роин, когда лекарство подействовало. «У нас обязательно получится, вот увидишь. Осталась самая малость». Сам он тем временем расставлял наше украденное богатство. Флаконы с реакционным раствором, стабилизирующую сыворотку, катализатор. Ну и пустые пузырьки, в которые мы думали заливать получившееся или не получившееся лекарство. На иглы для взятия крови я старалась не смотреть. Два вздоха, мой и его. Хотя со стороны Роина был даже не вздох, а попытка надышаться воздухом, которого ему стало не хватать. Затем он приступил, хотя я сказала, что могу сделать все сама. «Лучше уж я», — произнес Роин. «Каролина следила, чтобы я ничего не перепутал, так что я набил руку». Хотя она порядком у него дрожала. Уже скоро Роин налил в пустой пузырек стабилизирующую сыворотку, добавив туда несколько капель реакционного раствора. Встряхнул и уставился на мутное нечто внутри. «И что?» — шепотом спросила я. «Не взорвалась», — сообщил он. «Значит, все не так уж и плохо». Я закатила глаза, сказав, что его юмор, конечно, на грани жизни и смерти. «Теперь катализатор», — повернулся ко мне Роин. «Нужно его запустить, но у меня нет магии». «Я-то его запущу, а ты случайно ничего не перепутал? Как бы кровь ты у меня еще не взял», — намекнула ему. «Для начала нужно приготовить среду», — пробормотал Роин. «Твоя кровь довершит процесс и запустит реакцию». «И что это значит?» — поинтересовалась я, на что тотчас получила исчерпывающий ответ. «Если бы я только знал». «План А или план Б» вновь закрутилось в голове, когда я осторожно активизировала катализатор, и Роин с облегчением произнес, что раз уж ничего не взорвалось, то мы на верном пути. Итак, в плане А мы прошли весь путь до конца, потому что Роин взялся за иглу, заявив, что надо взять у меня кровь. Но руки у него настолько сильно дрожали, что я иглу отняла, продезинфицировала, затем вколола ее себе в палец, услышав, что неважно, откуда будет кровь. «Вот», — сказала ему, протянув пузырек, — «можешь добавлять. Будем надеяться, что ничего не взорвется и на этот раз». «И еще на то, что мы все-таки доберемся до финиша в нашем плане А», — промелькнуло у меня в голове. «После этого будет видно, он либо сработает, либо я несусь в припрыжку по направлению к плану Б». «Не взорвалось», — через какое-то время с облегчением произнес Роин, когда содержимое прозрачного пузырька посинело. «Судя по цвету, мы все сделали правильно», — уверенно добавил он. «А как ты знаешь, какой цвет правильный, если лекарства в Талмиране нет?» «Вредничая, вернее, нервничая», — спросила у него. Вместо ответа Роин взял и выпил содержимое пузырька, на что я открыла рот и издала нечто похожее на жалобный писк. «Возможно, его и нет, этого лекарства. Либо мы только что его сделали», — с невозмутимым видом произнес Роин. «Уже скоро станет ясно наверняка». «Хорошо». До этого, прокусив губу почти до крови, сообщила я ему. «Как ты себя чувствуешь?» Вместо ответа у него случился приступ кашля, буквально сваливший Роина с ног, а заодно отобравший у него почти все силы. Он больше не мог сидеть, поэтому растянулся на своей постели, пробормотав, что немного полежит. А потом мы снова поговорим. А я? Я, собрав остатки наворованного в дальнем углу палатки и накинув на это иллюзорное заклинание, легла рядом с Роином. Прижалась животом к его спине, обхватила его, и он взял меня за руку. Кажется, у него не было сил даже разговаривать. И я в очередной раз пережила панический приступ на тему своих планов. А или Б? Уже бежать и сдаваться целителям или еще немного подождать? «Я посплю», — пробормотал Роин. «Глаза закрываются, а ты...» «Спи», — сказала ему. «Я побуду рядом с тобой». Затем я лежала, прижимаясь к Роину и прислушиваясь к его хриплому дыханию. Иногда обнимала еще сильнее, если его тело сотрясали приступы кашля. Заодно заливала в него магию для поддержания сил, хотя понимала, что такое не особо и помогало. Но мне нужно было что-то делать, иначе я, наверное, сошла бы с ума от тревоги и невыносимого тягостного ожидания результата. Подействовало ли лекарство или нет? Нерис, непривычно притихшая, тоже ко мне присоединилась, и мы продолжали отдавать Роину все, что у нас имелось. Зато он спал и спал. В какой-то момент мне показалось, что приступов давно уже не было, а жар, терзавший его тело, стал понемногу спадать. И это меня обрадовало, да еще как. Подумав, что раз уж ему получше, то я могу ненадолго выбраться из палатки, сходить за водой и к умывальнику. Вышла наружу, откинув полотняную стенку, и заморгала, глядя на опустившийся на приезд вечер. И когда только успело стемнеть, если недавно день был в самом разгаре? Кажется, меня заметила Каролина, о чем-то разговаривавшая с парой целительниц возле женской палатки. Махнула мне неуверенно, на что я кивнула ей в ответ. Но никто ко мне не подходил, ни с советами, ни с вопросами. Думаю, с подачи Каролины в лагере меня решили оставить в покое, за что я была ей благодарна. Уже скоро я вернулась в палатку, проверила больного, он спокойно дышал во сне. Затем скинула жакет, ослабила шнуровку на платье и снова улеглась рядом с Роином. Прикоснулась к нему, запустив поток целительской магии. В мои планы входило все так же не сдаваться. Контролировать его состояние, а если станет хуже, то решать, давать ли лекарства из пузырьков Каролины или снова сделать синее чудо из моей крови. Ну или же бежать и сдаваться Хайрику, потому что пора переходить к плану Б. Но Роин спал. «Мы же не будем его будить?» — негромко спросила я у Нерис. Внезапно почувствовала, что мне нужно с кем-то поговорить, и моя драконица вполне для этого подходила. «Это же хороший знак, как тебе кажется?» Она с высоты своего недельного опыта, примерно столько дней назад я впервые ощутила ее присутствие, тут же заявила, что знак это, несомненно, хороший, так что пусть себе спит. После чего добавила, что Айрн ей до сих пор не отвечает, зато она чувствует, что он тоже спит, хотя до этого его не ощущала. «Думаю, это отличный знак», — заявила я с высоты своего 20-летнего жизненного опыта. «Так что продолжим заливать в него, в смысле в них, свою магию». И мы продолжали, пока и сами не заметили, как заснули. Первой сломалась Нерис, а потом, когда за стенками палатки окончательно стемнело, заснула и я. Вот так прижалась щекой к спине Роина, покрепче обхватила его рукой, пообещав себе, что если случится что-то такое, то, что не вписывалось в мирную картину, то я моментально проснусь и начну действовать. Ну и добавила сигнальных и защитных заклинаний к уже стоявшим, чтобы на нас случайно не сбросил бомбу пролетающий низко дракон. Мало ли, чего ожидать от моих врагов. Проснулась я от того, что меня тискали. Вот так, провели рукой по бедрам, одновременно прижимая меня к своему крепкому, хотя и пропахшему потом телу. Тело было значительно крупнее меня, но жар его больше не терзал, я это чувствовала. Приступов кашля ночью тоже не было, иначе я бы проснулась. Затем меня погладили дальше по ноге, а потом решили на ощупь определить, есть ли у меня грудь. Грудь-то у меня была, и я подумала, если мужское тело рядом проявляет ко мне живейший мужской интерес, это же хороший знак. А потом Роин, кажется, поняв, что я проснулась, притянул меня к себе и поцеловал. И я решила, что жить он явно собирается. Разве это не отличная новость, заслуживающая ответного поцелуя? Заодно я пощупала Роину лоб, потому что даже сильнее его поцелуя сейчас меня волновало, как себя чувствует мой дракон. Вдруг это какая-нибудь агония, которую я перепутала с мужским интересом из-за отсутствия у меня нужного опыта. Зато у Роина опыт явно имелся, и целовался он отменно. Грудь мою он тоже нашел, убедился, что такая имеется, ощупал ее всячески, после чего отстранился и заявил, что дальше все непременно произойдет, но не здесь и не сейчас. Хотя он довел меня до такого состояния, что я бы не отказалась, если бы он продолжил свои поиски, ведь кроме груди у Джойлин Грей имелись и другие части тела. Но пришлось согласиться, что есть места и получше для подобных поисков, чем одинокая палатка в лагере целителей, в которую могли нагрянуть в любую секунду. Ну да, жив ли Роин, или же пора вызывать драконьего священника? «Как ты себя чувствуешь?» Отстранившись и поправляя одежду, спросила я. Заодно мысленно попыталась растолкать Нерис. «Давай уже просыпайся», — заявила ей. «Нас снова поцеловали, а ты все пропустила». Оказалось, Роин чувствовал себя значительно лучше. Почти как до болезни, и даже магия у него стала просыпаться, потому что Айрн уже начал откликаться. В подтверждение своих слов Роин зажег перед собой маленький светлячок, который продержался пару секунд, после чего погас. Вот и Роин признался, что на этом вся его магия вышла. Зато он чувствует, что находится на верном пути к выздоровлению. А еще он не отказался бы прогуляться до мужских удобств и принять душ, затем что-нибудь съесть, аппетит у него просто зверский. И я заулыбалась, решив, что это очередной обнадеживающий знак. «Сейчас я тебе это обеспечу», — пообещала ему. «И прогулку, и еду». И тут же пробила портал к заветному месту, куда Роин и отправился. Сама же, накинув жакет и приведя в порядок волосы, которые растрепались не только за ночь, но еще и во время нашего поцелуя, выбралась наружу. Собиралась пойти на поиски еды, но увидела, как по стадиону к лагерю целителей бодро шагала Эмбер Райс, мать того малыша Томаса. За ней бежали два солдата, но стоило им приблизиться, как она моментально взвилась. «Я не делаю ничего плохого!» — закричала на них. «Отстаньте уже от меня! Вот ваши бумажки, у меня их с десяток! Я прошла эти проверки сегодня, и я не больна! Мне нужно поговорить с Джоэлин Грей, и вы меня не остановите!» Они попытались, но я была полностью на стороне молодой матери, поэтому пробила портал прямиком к месту конфликта и попросила солдат нас оставить. «Как Томас?» — спросила я, глядя на ее заплаканное лицо. «И ваш муж? Как его здоровье?» Признаюсь, я боялась услышать ответ. «С ними все плохо», — упавшим голосом произнесла Эмбер. «Настолько, что они вряд ли переживут этот день, поэтому я пришла у вас просить. Про Алирию ходят разные слухи. Говорят, что в людское королевство ушли из нашего все людские маги». «Ушли», — глухо согласилась я. «Но это было очень давно, много столетий назад». Но Эмбер Райс такое не смутило. «Заодно те маги унесли с собой всю мудрость Талмирана, потому что у наших драконов не хватает ума, чтобы сделать лекарство. Поэтому я прошу вас, мисс Грей, я вас умоляю». «Не надо», — покачала я головой. «Не стоит меня умолять. Я и так все поняла. Вы хотите...» «Я уже перепробовала все возможное, все способы. Поэтому прошу у вас попытаться. Людская магия, быть может...» И я закрыла глаза. А потом открыла их, за это время успев обдумать множество мыслей, вычленив из них одну единственную. Ту, которая оказалась мне верной в данный момент и в этих обстоятельствах. «Драконий храм», — сказала ей. «Есть ли тут такой поблизости?» «Есть», — Эмбер махнула рукой куда-то вправо. «В 3 минутах ходьбы от стадиона, храм драконьих предков». «Хорошо, встретимся внутри примерно через час, потому что нам с Роином еще нужно будет сделать лекарство. Я приду, и мы кое-что попробуем. Но сперва мне нужно, чтобы вы сдали кровь. Да, еще раз, но уже мне и в той палатке». И кивнула на ту, где провела ночь вместе с Роином. Правда, не совсем в том смысле, в каком об этом пишут в любовных романах, а немного в другом. Хотя эффект оказался целительским, а наш поцелуй был очень даже неплох. Вернее, отличный у нас был поцелуй. Сделала я все довольно быстро. Запасных игл было наворовано много, как и пустых пробирок, которых я прихватила с собой целую дюжину. Уже скоро одна из них наполнилась кровью Эмбер, после чего она ушла, а я вновь отправилась на поиски еды. Отыскала, затем вернулась в палатку, где меня поджидал успевший принять душ Роин, и мы позавтракали. И все время я смотрела и не могла наглядеться на почти здорового, немного бледного, но без какого-либо пепельного оттенка своего дракона. А еще на то, с каким аппетитом он ел. Сама же, отправив в рот кусочек хлеба с сыром, я сказала ему, что у меня есть план того, как мы будем действовать дальше, по крайней мере, в ближайшие часы. «Если брать за основу то, что было с тобой», — начала я. С удовольствием отметила, что Роин съел 2 бутерброда с ветчиной, а затем посмотрел на мой недоеденный с сыром, который я тут же ему протянула. «Ешь, я не голодна. Так вот, получается, хватает и одной пробирки, чтобы лекарство начало бороться с пепельной хворью, а потом ее победило. Возможно, в особо запущенных случаях нужна будет повторная доза, но уже скоро мы это проверим на еще 2 заболевших». Роин поинтересовался, на каких именно и как мы это провернем, и я тут же ему рассказала об Эмбер Райс. Затем добавила, что нам нужно себя обезопасить, по крайней мере, на первое время, пока мы не продумаем наши дальнейшие ходы. Но драконы на приезде ни в коем случае не должны умирать, раз уж у нас имеется действенное средство против этой жуткой заразы. Примерно через 40 минут я встречаюсь с Эмбер. До этого нам нужно сделать две пробирки с лекарством. Было бы хорошо, если бы ты этим занялся, — сказала я, и Роин кивнул, заявив, что ему все понятно. «Мне же нужно будет сдать кровь», — добавила я. «Угу, кровь Эмбер Райс вместо своей». «Неужели ты думаешь...» «Я уверена, что очень скоро возникнут вопросы, потому что мы вылечим всех заболевших драконов в лазарете, но Соргин не должен догадаться, как именно и кто это провернул, поэтому я собираюсь принять меры». Роин уставился на меня задумчиво. «Не могу даже предположить, что пришло тебе в голову», — наконец сдался он, затем добавил. «Возможно, моя кровь тоже сгодится для лекарства, раз уж я переболел». «Вряд ли», — покачала я головой. «Драконы выздоравливали и до этого, но к созданию вакцины и лекарства это не привело». После чего я его оставила, перед этим запустив катализатор, а заодно попросив Роина об одной услуге. Мы договорились, что как только Нерис подаст сигнал Айрну, который чувствовал себя значительно увереннее, то им надо будет устроить небольшой переполох. Такой, чтобы в лагере все это услышали и отвлеклись. Уже скоро я подошла к медицинской палатке. Войдя, сделала проверку, после чего показала Каролине чистую белую бумажку, подтверждавшую, что я здорова от пепельной хвори. Целительница усталым голосом меня попросила подойти. Сама она сидела за столом, заставленным пробами крови, с открытой книгой, в которую заносила данные о результатах анализов. «Как Роин?» — спросила у меня, на что я пожала плечами. «Жив?» — вежливо сообщила ей. «Держится». «Молодец, мальчик», — печальным голосом произнесла Каролина. «У него все еще есть время, по крайней мере, несколько». «Не хочу ничего об этом слышать», — перебила я. «Вместо этого мне нужно сдать кровь, чтобы вы ее проверили». Каролина покачала головой. «Это не поможет, Джоэлин. Совершенно бесполезно. Людскую кровь мы брали на анализ много тысяч раз подряд, и нет ни малейшей». «Но я настаиваю. Вы все равно делаете проверки». Я кивнула на стеллажи с пробирками. «Так пусть среди них будет и моя кровь». «Джоэлин», — печально произнесла Каролина, но ей меня было не отговорить, и уже скоро она занесла мое имя в книгу и присвоила порядковый номер. Проба номер 263. Вот что я увидела в ее записях. «Дай мне руку», — попросила целительница, и я протянула левую, на которой не было пореза от вчерашней нашей не слишком умелой попытки взять у меня кровь. «Вот так», — уже скоро произнесла Каролина, осторожно вкалывая иглу, после чего забирая у меня кровь. Именно в этот момент я попросила у Нерис связаться с Айрном, надеясь, что Каролина не заметит всплеска драконьей магии. Слишком уж сильно она была погружена в свои невеселые мысли. Стоило ей достать иглу из моей руки, как почти сразу же раздался громкий звук, похожий на взрыв. Наученная горьким опытом вчерашних нападений, целительница подскочила с места и кинулась к выходу из палатки, чтобы разобраться в произошедшем. А я, воспользовавшись ее замешательством, подменила пробу. Поставила пробирку с кровью Эмбер Райс в прорезь в стеллаже под номером 263, достав и спрятав в карман свою. «Ну, я пойду», — сказала я Каролине, когда той сообщили, что произошел магический всплеск непонятного характера. «Виновного так и не нашли, зато пострадавших тоже не имеется. Мне нужно вернуться к Роину». «Иди», — согласилась Каролина. «Мне тоже надо заняться своими делами». Она отправилась к записям и пробам. А я, зайдя в палатку и получив от Роина две порции с лекарством, двинулась к выходу из лагеря. Там я увидела Хайрика и нескольких солдат, с которыми глава лагеря о чем-то спорил самым недовольным голосом. Неподалеку ошивались печальные журналисты, кажется, давно уже потерявшие надежду на то, что кто-то ответит на их вопросы. «Для меня карантин закончился, и мне нужно выйти в город», — сообщила я всем. «Мой жених болен, и мисс Майерс посоветовала за него помолиться. Я уже делала это в лагере, но теперь решила, что не помешает сходить и в храм». Хайрик растерянно заморгал, но меня все же пропустили. Попробовал бы кто-нибудь меня задержать. И я отправилась дальше, размышляя о всяком разном. Вернее, сперва пробила портал, чтобы отвязаться от журналистов, а затем уже поднялась по ступеням к двери храма своим ходом. Думала о том, что охрана в лагере совсем уж номинальная, и самое большее, на что они способны, это не пропускать на стадион журналистов. И то с грехом пополам. Зато люди Соргина спокойно проникли на территорию лагеря, а потом расхаживали по нему, словно у себя дома. А что, если среди солдат есть те, кто работает на Соргина, шпионит и докладывает ему обо всем происходящем? Мысль была интересная, но доказательств чужого предательства у меня, конечно же, не имелось. Тут я толкнула резную деревянную дверь и вошла в храм, золотое убранство которого произвело на меня самое серьезное впечатление. А еще солнечный свет, проникавший сквозь витражные окна, кидая разноцветные тени на стены и пол. И залитый солнцем проход к алтарю, возле которого рядом с вазами, полными цветов, стояла большая посеребрённая чаша для питья. В храме в это утро оказалось пусто. Драконы Приеста, напуганные эпидемией, благоразумно сидели по домам. Один лишь священник, облаченный в золотистую мантию, размахивая дымящимся кадилом, негромко бормотал молитвы. Он расхаживал вдоль лагеря, неподалеку от которого я увидела коленопреклоненную Эмбер. Именно тогда на меня и напали, когда я направлялась к молодой матери по красной ковровой дорожке. Сделали это из-под тишка, и я не ожидала такой подлости от наемников Соргина. Потому что моментально узнала этих двоих, обративших боевую магию против меня. Я опешила на какое-то время, не без этого. «Хорошо», — промелькнуло у меня в голове. «Их задача — убить Джойлин Грей, человечку из Алирии. Но не в драконьем же храме.